Глава третья. Настал седьмой месяц. Израильтяне жили по своим селениям. И собрался народ все как один в Иерусалим. И Иисус, сын Иоцадака, со своими собратьями-священниками, и Зарававель, сын Шалтиела, со своими собратьями, возвели жертвенник Богу Израиля, чтобы приносить жертвы всесожжения, как предписано законом Моисея, человека Божьего. Хоть они и страшились других народов, все же поставили жертвенник на прежнем его месте и стали приносить Господу жертвы всесожжения, всесожжения утренние и вечерние. Они справили праздник шалашей, как предписано, принося жертвы всесожжения каждый день, сколько на какой день назначено. С тех пор они стали приносить ежедневную жертву всесожжения, жертвы в новолуние и по всем священным праздникам Господа, а также добровольные жертвы Господу. С первого дня седьмого месяца они приносили жертвы всесожжения Господу, но возведение храма Господнего еще не начиналось. Каменотесам и плотникам выдали серебро, а людям из Сидона и Тира — пищу, питье и оливковое масло. Они должны были привезти кедры из Ливана морем в Яффу, согласно указу Кира, царя персидского. И на второй год после прихода к храму Бога в Иерусалим, во втором месяце, Зарававель, сын Шалтиела, и Иисус, сын Иоцадака, их собратья-священники и левиты, и все, кто вернулся в Иерусалим из плена, принялись за дело. Назначили левитов от 20 лет и старше руководить строительством храма Господнего. Иисус, его сыновья и родичи, Кадмиэл и его сыновья, потомки Иуды, стали вместе руководить строителями, возводившими храм Бога, а также сыны Хинадада, их сыновья и родичи — левиты. Когда строители заложили основание храма Господа, то священникам велели встать в облачении с трубами, а левитам из рода Асафа — с кимвалами, славить Господа, как предписал Давид, царь Израиля. И они запели, вознося хвалу и благодарение Господу. «Благ Он, милость Его к Израилю», навеки. И весь народ громко возглашал Господу хвалу за то, что начато строительство храма Господнего. Многие священники, левиты и главы родов, старцы, видевшие еще первый храм, громко плакали, глядя, как закладывают основание нового храма. А многие люди радовались и громко восклицали. И слились в народе воедино крики радостного ликования и плача. Народ кричал так громко, что было слышно далеко вокруг.